Флетч снял очки и положил их на стол. «Она сказала, что я должна незамедлительно вернуться домой и развестись с тобой». «Каковы твои планы?» «Сначала я хотела бы что-нибудь съесть, но только не кролика». «Сразу не поворачивайтесь, но к нам идет мужчина, на которого стоит взглянуть», — прервал их дискуссию Карр. Мужчина надвигался на столик, как авианосец, ростом под 7 футов, весом за 300 фунтов. Примечание. 1 фут — 0,305 метра. 1 фунт — 0,454 килограмма. Огромная, абсолютно лысая голова. Мужчина и Карр кивнули друг другу. Сел он за столик у самого поручня, на ярком солнце, лицом к двери. Достал газету и разложил ее на столе. Мгновенно официант принес ему бутылку пива и высокий стакан. «Обычно он не приходит раньше 4 часов», — заметил Карр. «Кто он?» — спросил Флетч. Карр помедлил с ответом. Официант как раз расставлял тарелки. «Его фамилия Дьюис. Дэн Дьюис. И чем он занимается?» Барбара внимательно разглядывала свою тарелку. «Это не похоже на кролика. Он преподает в школе. Держу пари, его ученики обращаются к нему Бвана». «Естественно», — кивнул Карр. Барбара ткнула ножом принесенное ей блюдо. «Сыр! Гренок с сыром», — уточнил Флетч. «Эти кролики из сыра!» И Барбара набросилась на еду. Официант отошел. «Он стреляет в людей», — добавил Карр. «По ночам. Только по ночам». Барбара едва не подавилась. «С плохих людей. Бандитов. Некоторые говорят, что он работает на полицию. Убивает тех, против кого полиция не может собрать достаточно улик, чтобы передать дело в суд. Людей, на которых, по мнению полиции, нет смысла тратить время и деньги. Судить, содержать в тюрьме, вешать. Он просто выходит на улицу и стреляет в людей? Стреляет он по одному разу. Из пистолета 45-го калибра. В затылок. Всегда точно». Глаза Барбары вылезли из орбит. «И он преподает в школе? Математику?» Барбара посмотрела на Флетча. «Если он...» «Пожалуйста, не продолжай», — мягко оборвал ее Флетч. Пока они ели, Флетч то и дело поглядывал на гиганта, читающего газету. Его лысая голова напоминала булыжник, который пришлось бы объезжать, попади он на дорогу. «Вы работаете в газете?» — спросил Карр. «Да». «Это хорошо. И что для газетчика самое важное?» «Быстрые ноги». «А какая вам выгода от этой работы?» «Могу рассчитывать на роскошный некролог». Карр повернулся к Барбаре. «А вы?» «Я работаю в бутике. Продаю галифе». «Галифе? Мой бог, странная у вас, американцев, мода». «Как самочувствие?» — спросил Карр, когда их тарелки опустели. «Жарко», — пожаловалась Барбара. Флетч оттянул горло свитера. «Жарко». «Ну, здесь совсем не жарко, знаете ли», — возразил Карр. «Мы на высоте 5000 футов над уровнем моря. Склоны, однако, совсем сухие, и не хватает снега. Я имел в виду ваше общее самочувствие, смену часовых поясов и так далее». «Ох, и у меня тело словно чужое», — пожаловалась Барбара. «Ну, день мы переживем», — добавил Флетч. «Надо сразу переходить на местное время, а не то мы не сможем перестроиться до отъезда». Карр на мгновение задумался. раз уж ваш отец так и не появляется, как бы это сказать, вы же репортер. Его здесь нет, и это не новость. Мне нужно съездить в одно место, по своим делам. Неожиданно лицо Кара покраснело. Вы, я вижу, люди непредубежденные. То есть вас не смущает тот факт, что английский не единственный в мире язык, а есть еще и суахили? Вы даже пытаетесь выучить несколько слов. Барбара пристально смотрела на Кара, не понимая, к чему тот клонит. У меня назначена встреча. Необычная встреча. Он вздохнул. «Ваш отец вот не пришел, а я не прийти не могу», — он почесал ухо. «Меня ждет местная колдунья». «Колдунья», — повторил Флетч. «Колдунья», — повторила Барбара. «У меня возникли трудности». Карр не смотрел ни на Флетча, ни на Барбару. «Кое-что никак не получается. Вот мне и нужно разобраться, в чем тут дело». Барбара посмотрела на Флетча. «Колдунья? По-моему, интересно», — отреагировал Флетч. Карр глянул на часы. «Ждать Флетча бессмысленно. Я хочу сказать, другого Флетча. Вы можете поехать со мной. Посмотрите окраины Найроби. А вы уверены, что мы не помешаем?» Карр рассмеялся. «Нет, не уверен. Но что за жизнь без риска?» Барбара повернулась к Флетчу. «Я думаю, если другой Флетч даже и появится здесь, у нас нет желания дожидаться его. Во всяком случае, сейчас». Карр встал. «Пойду за Лендровером». Оставил его неподалеку, у Национального театра. «Я подъеду через несколько минут». Глава 13. «Быстрее!» — подгоняла Барбара Флетча. «Я кое-что хочу!» Они взбежали по лестнице на второй этаж. «Что?» Они прошли мимо залитого солнцем дворика с разбитым в нем японским садом. «Сними с меня эту одежду!» «Человеку надоело нас ждать еще утром. Он выпил почти все пиво, пока мы трахались. Ты расскажешь Кару о том, что видел утром в аэропорту?» «Я об этом думаю». Флетч вставил ключ в замочную скважину. «Колдунья!» На комоде стояла новая пара теннисных туфель. Рядом лежала записка.